и в это избранное ею общество Динка лихорадочно выспрашивала. «Эти люди ходят босиком? Кто босиком, а кто в обувке? Ну а зачем она вам, тая босота?» – удивлялся коридорный. Динка глубоко вздыхала. «Так, перевидаться! И с кем?» – сморщив лоб и даже подскакивая от неожиданности, пугался коридорный. В глазах Динки потухал интерес. «С кем, с кем?» – безнадежно говорила она и, махнув рукой, удалялась в свой номер. Коридорный смотрел ей вслед. «И шо она за девчина?» – думал он, потирая двумя пальцами лоб. Один раз Леня спросил. «Да и что макака этому дураку в фартуке наговорила?» «Ничего не наговорила!» Леня недоверчиво сдвинул брови. «А что же это он меня спросил? Не малохольна ли у вас барышня?» «Не знаю. Это, может, про Алину?» «Ну-ну, со мной не хитри. Про Алину этого никто не скажет. А ты тоже в Киеве какой-то вредный стал. Никуда меня не пускаешь и с собой не берешь. А мне тут одни обои в клетку так надоели, что я скоро начну в них плевать. Вот и все». Леня пугался. «Погоди, плевать, скоро мы съедем отсюда. Ты что распустилась как? Я за тебя прямо огнем горю. Хорошо, матери не знает». Но Марина все знала и видела. Она понимала, что переезд и неустроенная жизнь, четыре стены грязного номера и запрещение выходить со двора раздражали девочку и выбивали ее из обычной колеи. «Диночка», — один раз сказала она, — «мне кажется, ты стала какой-то неприятной девочкой». «Я?» – испугалась Динка. «Ну да. Ты знаешь, есть такие противные дети, которые не обращают внимания, что взрослым трудно, а все что-то требуют для себя, лезут во всякие дела, угрожают, выкрикивают что-то. Ты бы сама последила за собой, Дина». «Я послежу, мама», – согласилась притихшая Динка. На ее счастье Лене наконец повезло, и он нашел на Владимирской улице чистенькую, уютную и недорогую квартирку. Неподалеку был Николаевский сквер, в котором, как мечтал Ленька, будет безопасно гулять его макака с обручем или с мячиком, как все приличные дети, которых он видел, проходя мимо. Переезжать решили немедленно. Динка ожила, захлопотала. Нагрузившись картонками и мелкими вещами, она гордо прошла мимо коридорного и, высвободив одну руку, многозначительно постучала пальцем по лбу. Владимирская улица с непрерывно позванивающим трамваем, спускающимся с горы, ей очень понравилась. А во дворе новой квартиры Динка заметила мальчика. Он был в форме реального училища и стоял у ворот без шапки. Ветер шевелил у него над лбом темный хохолок. Он с интересом смотрел на приезжих, и смешливые губы его растягивались в улыбку. Динке это не понравилось. «Надо сказать Леньке, чтобы отлупил его», – подумала она. В этой квартире было 5 маленьких уютных комнатушек с белыми, только что штукатуренными стенами. Алина оживленно и весело говорила: – «Вот это для Динки с мышкой, вот это маме, вот это мне, а вот это столовая. Здесь может на диване спать Леня». «Лене надо отдельную комнату, ведь он будет заниматься. Вот эту угловую светлую комнату дадим Лене. Вот здесь поставим стол, 2 стула, кровать», – распределяла Марина и, вдруг, оглянувшись на пустые стены, всплеснула руками. «Вот так въехали! Ни стола, ни стула!» Динка взвизгнула от удовольствия, и все неудержимо расхохотались. Это был первый веселый смех на новом месте. «Ничего, переживем! Сейчас все печки затопим! Здесь одна старуха прямо во дворе дрова продает! Я сейчас бегаю!» – кричал Леня. «Вот как удобно! Дрова прямо во дворе! На дворе трава, на траве дрова!» — начала скороговорка Динка. Вечер был веселый, уютный. Леня добросовестно натопил все печи,